Глава 23. Впереди начало светлеть. Деревья там расступались, кустарники сходили на нет. Открытое пространство. Очередная поляна. Если так, то ее придется облетать стороной. Тея не испытывала ни малейшего желания оказаться под открытым небом. У дронов-охранников совершенно отсутствуют средства слежения за небом. Самый простой беспилотник легко их обнаружит и, скорее всего, останется при этом незамеченным. А потом прилетит другой, потяжелее, и среди юрких маленьких машин вспыхнет ослепительный шар. Это будет конец и Тее, и ее замыслам. Каждый дрон тащил контейнер, затянутый в мелкоячеистую металлическую сеть. Даже если его не слишком прочные стенки не выдержат, оружие и боеприпасы не должны потеряться. Их хватит на приличный отряд, ведь это куда больше, чем то, что привез церковникам Эхнатон. Это оказалось не поляна, а река. И до противоположного берега было далеко. Дронам вода не преграда, но на переправе их ничто не будет скрывать от взглядов с небес. Очень плохо. Тея покинула седло, с наслаждением размялась. Хорошо бы немного отдохнуть, но глупо делать это в таком месте. Она помнила, что об этой реке рассказывали Влад и Либерий. Река была границей между степью и пустошами. И здесь часто встречаются форпосты запов. Она не слишком-то боялась таких противников, но вдруг у них есть оперативная связь с основными силами. Налет беспилотников она вряд ли переживет. Под берегом послышался треск. Тея увидела небольшое животное, ловко плывущее среди коряг. В зубах оно сжимало серебристую рыбу с красноватым хвостом. Хорошо бы дронам уметь плавать и нырять. Тогда бы они перебрались через реку незамеченными. Но чего нет, того нет. Придется выходить из-под прикрытия деревьев. Тея знала, что для некоторых средств обнаружения даже летние деревья с густой листвой не преграда, но они создавали ощущение защищенности, пусть даже ложное. Ей очень не хотелось выбираться из-под них. Плохое предчувствие. Вернувшись в седло, она активировала боевой интерфейс пульта управления дронами. На схематических иконках, изображавших клякс, зловещей краснотой налились стволы орудийного блока. Это означало, что каждая машина имела право открывать огонь при малейших признаках нападения. Даже если в первое же мгновение схватки Тея будет убита, они будут обстреливать противников без приказа. Слабое утешение, но хоть так. Маломощный гравипривод не позволял выполнять серьезные вертикальные маневры, чем славился Эхнатон. Пришлось двигаться вдоль реки, подыскивая безопасный спуск. Прыгать вниз с обрыва в 5-6 человеческих ростов – это как минимум рисковать сухостью одежды. Дрон завис над полоской мокрого песка, поджидая остальных. Один за другим они спускались к воде, выстраиваясь в шеренгу. 18 клякс переливались красками реки, обрыва и леса. Активный камуфляж непрерывно пытался вписать их в окружающую местность, сделав как можно более незаметными. В лицо повеяло свежим ветерком. По глади реки забарабанили капли мелкого нудного дождя, который то и дело срывался с затянутого низкой облачностью неба. Не очень-то благоприятная для полетов погода. Пора. Дроны синхронно подались вперед, скользя над водой так же непринужденно, как делали это на суше. Лишь заметно усилившаяся вибрация седла показывала, что гравипривод работает на пике мощности. Впереди с перепуганным кряканьем взвелась в воздух пара уток, красавец-селезень с серенькой подружкой. В прорехе среди туч проглянуло вечернее солнце, и теперь на лицо падали не только капли дождя, но и его лучи. Быстрее! Еще быстрее! Машины разгонялись, спеша побыстрее миновать опасный участок. Противоположный берег приближался. Кусты на нем зеленели, но до летней в непроглядности им было еще далеко, листва только намечалась. И там, среди переплетения ветвей, Тея заметила то, чего там быть не должно – отблеск солнечного света на чем-то металлическом или стеклянном. Останавливать дронов – это значит зависнуть вблизи берега, превратившись в идеальные мишени, лететь дальше, делая вид, что ничего не заметила, а может, там ничего и нет – Кусок древнего металла, древний обломок чего-то блестящего. Мало ли подобного добра она навидалась на пустошах. Странный отрывистый звук. Будь на месте Теи кто-то другой, и поход мелких дронов завершился бы прямо здесь. Но реакция профессиональной спортсменки в не самом безопасном виде спорта не подвела. Еще не понимая, что происходит, она инстинктивно уклонилась влево, едва не вывалившись из седла. В том месте, где должна была находиться ее грудь, просвистело что-то длинное и тонкое. Тея подала дрона влево и почти сразу вправо, сбивая цель неведомому противнику. А затем, активируя команды боевого интерфейса, одновременно заорала голосом перепуганной глупой школьницы. «Огонь! Все огонь!» Звук 18 малокалиберных орудий слился в единый режущий уши пронзительный вой. Причем свою лепту в концерт вносила и Тея. Увернувшись от одной стрелы, она не смогла уклониться от следующей, впившейся в лодыжку. Стало больно и совсем уж страшно, и она завизжала немногим тише пушек. Ломая строй, обогнула шеренгу дронов сзади, краем глаза видя, как кусты и деревья вместе засады превращаются в пыль и щепки. Бросив машину под защиту невысокого берегового обрыва, она остановилась, лихорадочно думая, что же делать дальше. Запы, раньше не казавшиеся ей опасными противниками, сильно выросли в ее глазах. По крайней мере, нога, дергающаяся от боли, считала их величайшими воинами всех времен и народов. Иконка одного дрона тревожно замигала. Сомнительно, что его могли повредить из луков. Скорее всего, попал под обстрел другой машины или снаряд срикошетил от чего-то твердого и после этого неудачно отлетел. Ведь брони у охранников практически нет, им много не надо. Лихорадочно приказывая дронам выстроиться в прежнюю линию, Тэй одновременно приподняла голову над обрывом, пытаясь оценить ситуацию. Кустов не было, как и деревьев. На десятки метров простиралась полоса уничтоженной растительности. Груды веток, присыпанные щепками и опилками. Только сейчас до нее дошло, что дроны вот-вот останутся без боекомплекта, и она приказала прекратить заградительный огонь, оставив режим «стрельба по обнаруженному противнику». Глаз зацепился за красное пятнышко, а вот еще одно и еще. А вот целая ветка, запачканная чем-то красным. А вот из груды хлама, которая еще минуту назад была кустарниками и деревцами, торчала кисть руки. Страшная, скрюченная, залитая кровью без двух пальцев. Накатила тошнота, и Тэй едва сдержалась, ведь сейчас не до проявления слабости. Пользуясь тем, что дроны прекратили стрельбу, напрягла слух. Сперва ничего не различила, лишь шелест, с которым на землю продолжали падать щепки и мелкие веточки. Но этот шум быстро иссяк, и тогда она услышала их. Треск веток под ногами, хлюпающие звуки. Это когда нога быстро идущего или бегущего попадает в лужицу, коих здесь на каждом шагу по 10 штук. Местность еще не оправилась от половодья. Враг понес потери, деморализован огневой мощью отряда дронов и поспешно отступает. Но Тея не расслаблялась, покинула седло чуть дальше, под защитой все того же обрыва. Ей сейчас для полного счастья не хватает одного. Схлопотать еще пару стрел от затаившегося лучника – и на этот раз не в ногу, а куда-нибудь посерьезнее. Изучив рану, Тея вздохнула с облегчением. Ей доводилось получать травмы, в том числе и очень неприятные, хотя общественность, далекая от спорта, об этом, как правило, даже не догадывалась. Это ничем не отличалось от других. Ногам фрикастерш достается больше всего. Разве что столько крови она видела в первый раз. Стрела, пронзив мышцу насквозь, поцарапала броню дрона, содрав мимикрирующую краску, и остановилась. Нечего и думать оставлять ее в ране. С таким украшением не побегаешь. Да и наконечник шире древка, из-за чего открылось сильное кровотечение. Похоже, поврежден крупный сосуд. Повязку не наложить, пока подарок запов не вытащишь. Тея начала примиряться, как бы это сделать побыстрее и ценой малой боли, но вздрогнула от неожиданности. Над деревьями, в той стороне, куда убежали запы, поднялся столб пламени и дыма. Кто-то дико заорал и тут же зловеще затих. Насторожившись, она вытащила из чехла прикрепленного к седлу карабин и приказала дронам рассредоточиться по границам разгромленного участка. Невдалеке послышался громкий бесстрастный голос. «Система связи повреждена. Вынужден использовать голосовой режим. Гражданка Тея Нарис, прикажите дронам распознавать меня как союзника. Я не уверен, что блок опознавания функционирует в штатном режиме». «Эхнатон?» — крикнула Тея. «Так точно. Эхнатон 2114/43. Временно прикомандирован к военно-церковному ордену. Текущий командующий Либерии. Выполняю его приказ. Встретить, защитить и сопроводить гражданку Тею Нарис». «Мог бы пораньше появиться». «Не имел возможности. Подозревал засаду. Осуществлял наблюдение скрытое приближение». «Это ты стрелял?» «Так точно. Израсходовано плазменных зарядов одна штука. Уничтожено целей 4 штуки». «Запы?» «Так точно». «Лети сюда. Дроны тебя не тронут». Она не стала добавлять, что малокалиберные пушки охранников вряд ли сумеют нанести полноценному боевому дрону серьезный ущерб. Эхнатон летел чуть выше макушек деревьев. Описав круг, он завис неподалеку и доложил. «Обнаружены еще 2 неактивные цели. Поражены огнем кинетических орудий ваших дронов. Других целей не обнаружено. Гражданка Тея Нарис, должен сообщить, что ваша правая нижняя конечность повреждена. Рекомендую проследовать к ближайшему медицинскому блоку, оснащенному системой регенерации». «Просто повиси немного молча, хорошо?» «Принято». Зажмурившись и прикусив губу, Тея с треском отломила кусок стрелы с наконечником. Лицо ее при этом посерело, на лбу выступили бисеринки пота. Дальше было хуже. Ухватившись чуть ниже оперения, она потянула обломок стрелы из раны. Тут уж не удержалась от крика, причем такого, что вороны, по каким-то своим неведомым каналам оповещения, узнавшие о наличии еды и уже рассевшиеся по окрестным деревьям, с перепуганным карканьем взмыли в небеса. Тея долго зажимала ладонями кровоточащие раны, приходя в себя. Затем, поднеся к окровавленной ноге полевой медицинский блок, спросила: «Ты знаешь, что твои сигналы мы не можем поймать?» «Так точно. Либерий сообщил». «Как он?» «Находится в процессе сбора армии. Я встретил его в тот момент, когда он занимался урегулированием разногласий с церковным командованием». «И как же он их регулировал?» «Не имею точной информации. По данным личного наблюдения, предполагаю, что главным методом урегулирования являлось физическое устранение оппонентов». «Церковники воюют друг с другом?» «Да». «И долго они этим думают заниматься?» «Не могу знать. Но слова и команды Либерии предполагали, что основное внимание уделяется главной задаче – военным действиям против радикалов». «Далеко до него лететь?» «Нам приказано двигаться к одному из портов. Координаты скидываю на вашу карту. Подтвердите прием информации». «Приняла. Я думала, у тебя связь не работает». «Это модуль взаимодействия с биометками. Он смонтирован и управляется отдельно». «А сам Либерий где?» «Вот в этом месте он находился вчера». «Да это же очень далеко. У них нет транспорта механизированного, только биологические носители. Они тихоходны. Они будут неделю добираться до этого форта. Нет, даже больше недели». «Либерий сообщил, что будет там через 2 дня. С армией». «Это невозможно». «Я повторил его слова». «А сам ты что думаешь?» Дрон ответил как-то неуверенно. «Я не должен думать. Я исполнитель. Мне отдают приказ, я исполняю». «А ты попробуй». «Либерий не производит впечатления человека, который злоупотребляет словами, не соответствующими действительности. Если он сказал 2 дня, значит армия будет возле форта через 2 дня». Взаимоотношения военного ордена и гвардии были особой темой. И те, и другие служили церкви, но задачи у них были разными. Орден, как правило, воевал на границе, гвардия занималась исключительно внутренними делами. Лишь в случае серьезных бунтов или эпидемий они пересекались, выполняя общее дело. Также объединялись в случае необходимости применения древнего оружия, этим занимались сводные отряды. Одной из задач гвардии являлась защита церковных объектов. Под этим не подразумевались храмы и прочие сооружения религиозного значения. Охрана миссий, казначейств, церковных тюрем и судилищ, сопровождение важных посольств. Одним из самых важных охраняемых объектов являлись прямые дороги. Среди простых обывателей о них каких только слухов не ходило, Да и церковники мелкого ранга, случалось, тоже языки чесали. А правда была проста. Очень проста. Во времена, когда вместо денег было некое загадочное «ри», в космос летали, как на прогулку за околицу деревни, а самым страшным насилием являлось убийство надоедливой мухи. Было принято решение восстановить в одном из регионов первозданную природу, но разве что с некоторыми незначительными улучшениями. Бесследно исчезли население зоны и промышленные объекты. Методами биоинженерии были в считанные годы восстановлены леса и степи, населенные разнообразными животными, в том числе и никогда там не обитавшими, к примеру, бизоны и специально выведенный под вид гиен. Считалось, что последние будут куда лучшими природными санитарами, чем сволки, и сумеют потеснить последних. Планировалось, что за год эту зону будут посещать десятки миллионов людей. Из любопытства, из желания приобщиться к природе. Всех их надо где-то размещать, кормить, обеспечивать удобствами. Сам смысл проекта при этом будет потерян. Никакой дикости при подобном отношении не останется. В итоге пошли на компромисс. Вся территория зоны была разбита на квадраты, в каждом из которых установили узел телепортационных порталов. Их маскировали, размещали под землей в искусственных и естественных пещерах. Ничто не должно было напоминать о цивилизации лишний раз. Хочешь выбраться на природу? Без проблем. Воспользуйся сетью нуль транспортировки, и уже через несколько минут ты окажешься в лесу, степи, на холме, где кроме тебя никого не будет. Что душа пожелает, то и выбирай. Проголодался? Погода испортилась. Надоело? Дуй к ближайшему порту и возвращайся к цивилизации. Много времени это не займет. У технологии нуль транспортировки имелся ряд недостатков. Первый был связан с большими расходами на поддержание портала в открытом состоянии. Второй куда серьезнее. Что ни делай, а длина разового перехода слишком незначительна. Хочешь лететь дальше, строй еще одну пару порталов. Первый недостаток был решен подключением сети порталов к резервному энергетическому модулю регионального горнодобывающего комплекса. 3% его мощности хватало на поддержание всех телепортов в активном состоянии. Но и этого показалось много. Узел телепортов активировался лишь при появлении рядом с ним потенциальных пользователей или принятии запросов от соседних узлов. Таким образом, резервный модуль даже 1% не затрачивал при самых пиковых нагрузках. Воюющие стороны мало интересовались заповедной территорией, но все же уничтожили многое, в том числе и сеть телепортов, обслуживающих зону. Но ее сегменты сохранились, и мало того, их продолжали использовать. Две дороги с севера на юг и с запада на восток контролировала церковь, не подпуская к узлам никого постороннего. Для этого каждый охранялся отрядом гвардии. Если кому-то требовалось срочно пересечь человеческую территорию, то достаточно было разрешения от конклава, и он вместо того, чтобы прошагать и проехать 6-7 километров, преодолевал всего десяток метров от одной арки до другой. Дюжину таких переходов можно было легко совершать за пару минут, покрыв за это время чуть ли не сотни километров. К сожалению, не все узлы сохранили работоспособность, так что дороги были прерывистыми. Прореки можно было преодолеть верхом или на повозке, для этого гвардия содержала специальные станции. Имелся еще один досадный минус – телепортация очень не нравилась лошадям. Они пугались заходить в арки, а если лошадь пугается куда-то идти, требуется немало сил приложить, чтобы она преодолела свой страх. Выдрессировать их было непросто, так что переброска крупных конных отрядов оставалась серьезной проблемой. Либерий сказал Эхнатону, что доберется до форта через 2 дня. Он сказал это после того, как уговорил, пусть и с оговорками, одного из ключевых иерархов. Тот согласился поддержать поход на радикалов. Если иерарх Риони согласился помочь, значит, помогать будет и гвардия. Та самая гвардия, отряды которой контролируют прямые дороги. Либерий словно ветер не бросал. «Управиться за 2 дня». Да и то с учетом того, что придется тащить упирающихся лошадей.